Глава 8. Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы. Некоторые философские системы тесно примыкают к религиям. Идеи античных философов о бессмертии души. Учение Платона. Скептицизм Аристотеля. Стоики: Цицерон, Сенека, Марк Аврелий. Системы современных философов. Пессимизм и его происхождение. Байрон. Учение Шопенгауэра и Гартмана. Философия освобождения Майнлендера. Критика пессимизма. Макс Нордау. Идеи современных мыслителей о смерти. Философские системы тесно связаны с религиозными учениями. Так, например, буддизм сначала был философской теорией и принял свой религиозный характер только в руках последователей Будды. Точно так же и многие философские учения – не что иное, как религиозные догматы, которые старались основать на рациональных доводах, помимо откровения. Идея о загробной жизни в течение долгого времени составляла одну из главных основ различных философских учений, цель которых была решить задачу смерти. Философы древности представляют нам многочисленные доказательства таких попыток. Платон, рассказывая трагическую историю смерти своего учителя Сократа, по этому поводу очень определенно высказывает общие им обоим мысли о смерти. Он влагает в уста Федона следующие слова: «Смерть друга далеко не огорчала меня. Напротив, судьба его казалась мне достойной зависти при виде его отношения к смерти и в виду его речей. Стойкость, обнаруженная им перед смертью, убеждала меня в том, что он покидает жизнь не без помощи какого-нибудь божества, которое должно ввести его в другую жизнь и дать ему наибольшее блаженство, которым когда-либо обладал человек». Платон приписывает Сократу очень определенное представление о возмездии. «Поистине, — говорит Сократ, — я был бы неправ, не сожалея о смерти, если бы я не ожидал найти в будущей жизни добрых и мудрых богов и людей, лучших, чем на земле. Но знайте, что я надеюсь быть присоединенным к справедливым людям. Смерть не столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни, и что, согласно древнему изречению, добрым будет лучше, чем злым». Так как здесь нет речи об истинах, открытых божественным авторитетом, то необходимо было доказать их рациональными доводами. И действительно, Платон всякими соображениями изощряется доказать нам бессмертие души. Он приводит пифагорейские идеи переселения душ и утверждает, что души, любившие одну несправедливость, тиранию и хищничество, перейдут в тело волков, коршунов и ястребов. Да и куда же могут перейти такие души? Что же касается душ тех, которые всегда обнаруживали общественную и гражданскую добродетель, называемую умеренностью и справедливостью, то они войдут в тела мирных и кротких животных, как пчелы, осы и муравьи, или даже вернутся в человеческое тело, чтобы создать добродетельных людей. В доказательство справедливости своих воззрений Платон приводит еще закон контрастов. Подобно тому, как сильнейшее вытекает из слабейшего, быстрейшее – из более медленного, так и из жизни должна возникнуть смерть, а из смерти – жизнь. Поэтому-то, говорит Сократ, из умершего возникает все живущее и имеющее жизнь. А следовательно, души наши после смерти находятся в аду. Итак, мы признаем, что живые также происходят от мертвых, как и мертвые от живых. Это служит неоспоримым доказательством того, что души мертвых существуют где-то, откуда возвращаются к жизни. Такого рода доводами старается Платон доказать бессмертие души, составляющее основное начало его философии. Он влагает все это в уста своего учителя Сократа в день его смерти. В своих диалогах он старается ответить на всякие возражения. Но, несмотря на уверенность, с которой он утверждает свое учение, все же от времени до времени чувствуется скептическая нота звучащая в его доводах. Это-то и отличает философию от религии. Очевидно, что вся система Платона создана для решения задачи смерти. Он неоднократно повторяет, что настоящие философы всю жизнь свою готовятся к смерти, при этом было бы нелепым, если бы, неустанно стремясь к этой единственной цели, они устранялись от нее и боялись, когда смерть настигнет их. Платон главным образом старается убедить самого себя в существовании будущей жизни. «Я стремлюсь, — говорит он, — убедить в том, что скажу, не только присутствующих здесь, хотя, случись это, я был бы в восторге, но главная цель моя — убедить самого себя. Потому-то, милый друг, я рассуждаю следующим образом, и ты увидишь, что рассуждение это очень близко касается меня. Если то, что я говорю, окажется правильным, то следует верить ему. Если же после смерти нет ничего, то я все же буду иметь ту выгоду, что не был вам в тягость своими жалобами в течение того времени, которое мне остается пробыть с вами». Сомнения, являющиеся у Платона только в зачаточном состоянии, у некоторых других философов древности становятся гораздо более выраженным. Сначала Аристотель допускал существование бессмертной части души рядом с частью смертной. Обе эти части сливались в начале земной жизни и разъединялись в конце ее. Но Аристотель вскоре покинул эту теорию бессмертия личного сознания. Позднее он очень определенно высказался против платоновской идеи бессмертия души, что не мешало ему верить в нерушимость деятельного разума, бессмертного духа, продолжающего жить после смерти. Стоики еще далее развили подобное философское воззрение. Рядом с индивидуальной душой они допускают мировую душу, общее всеобъемлющее начало. Цицерон, занятый задачей старости и смерти, также старается оправдать мысль о будущей жизни. «Я убежден, — говорит он, обращаясь к Сципиону и Лелию, — что ваши знаменитые отцы, оба драгоценные моему сердцу, в настоящее время полны жизни, той, которая одна достойна этого названия. Потому что тело для нас — род темницы, в которой мы обязаны выполнить тяжкий долг, насылаемый на нас необходимостью. Видя деятельность человеческого ума, эту громадную память, обширную предусмотрительность, множество искусств, наук, открытий, я убедился и глубоко уверен в том, что природа, снабженная такими свойствами, не может быть смертной. Душа в постоянном движении. Это движение не сообщается ей никакой внешней силой. Она сама служит источником его, и никогда ей не будет конца, потому что она не может отрешиться от себя самой. Кроме того, как простое вещество, без всякой посторонней примеси, она неделима и, следовательно, неистребима. Такого рода доводами старается Цицерон доказать бессмертие души. «Вот почему, — добавляет он, — старость для меня не только лишена горести, но, напротив, полна прелести». Но в конце концов он сам замечает недостаточность своих доказательств, и скептическая нота становится у него еще сильнее, чем у предшественников. Он чувствует себя вынужденным сказать: «Если я ошибаюсь, веря в бессмертие души, то я люблю эту иллюзию и не хочу, чтобы она была отнята у меня, пока я жив. Если после смерти всякое чувство должно погаснуть во мне, как утверждают некоторые полуфилософы, тогда нечего бояться, чтобы после кончины моей они насмехались над моим заблуждением». С постепенным усилением скептицизма идея бессмертия души в своей наивной и простой форме сохраняется в одних только религиозных догматах. Философские системы более или менее освобождаются от нее, принимая взамен очень туманные пантеистические идеи. Сенека пытается еще отстоять положение о бессмертии души, но, видимо, он не в силах верить в него. Он приводит скорее поэтические, чем рациональные доводы. Запоздание этой смертной жизни служит прелюдией лучшего и более прочного существования, пишет он в одном из своих знаменитых писем. подобно тому, как чрево, заключающее нас в течение 9 месяцев, не производит для нас вечного обитания в нем, а для мира, в котором мы появляемся достаточно сильными для вдыхания воздуха и для перенесения внешних впечатлений, точно так же в течение времени, протекающего от детства до старости, мы созреваем для второго рождения. Новое начало, новый мир ждет нас. До тех пор мы только издали в состоянии выдержать небесное величие. Сумей же, о человек, без ужаса думать о своем решительном часе. Он последний час для тела, но не для души. Смотри на все окружающие тебя предметы, как на обстановку гостиницы. Ты должен идти далее. День, которого ты боишься, как своего последнего дня, должен возродить тебя к вечности. Но рядом с этими светлыми перспективами у Сенеки проскальзывают мрачные мысли. «Да, — говорит он, — все существующее должно погибнуть. Небытие ждет все живущее. Каждый день, каждый час открывает человеку его ничтожество. Неизменно новый урок, даваемый ему жизнью, напоминает ему забываемую им немощность, и от вечности, к которой его уносит мечта, низводит к мысли о смерти. Эти подъемы и понижения приводят к новому, все более и более определяющемуся воззрению. Сенека приходит к следующей формулировке своих взглядов на великий вопрос человеческого существования. У всех существ есть предназначенные периоды. Они должны родиться, расти и погибнуть. Светило, движущееся над нами, земля, на которой мы рассеяны, и которая кажется нам столь прочной, все это глухо подтачивается, все это конечно. Нет ничего, что не имело бы своей старости. Хотя в различные сроки одинаковый конец ждет все существующее. Все существующее кончит небытием. Но мир не погибнет от этого. Он растворится. Разложение для нас — разрушение. Действительно, мы имели в виду только ближайшее к нам. Наша немощная душа, не умеющая отделять себя от тела, не видит ничего за его пределами. Между тем, мы переносили бы с гораздо большим мужеством мысль о своей кончине и кончине близких, если бы мы были убеждены, что природа — одна смена рождений и смертей, что сложные тела разлагаются, что разложившиеся тела вновь сливаются, и что в этом бесконечном круговращении и проявляется могущество Бога, умеряющего мир. Письмо 81, собрание сочинений, том 1. Заключением этого мировоззрения представляется этакая ободряющая идея. Великая душа должна уметь повиноваться Богу и беспрекословно подчиняться мировому закону. Если она не покидает этой жизни для лучшей и для того, чтобы найти в небесах более блестящее и спокойное жилище, то, по крайней мере, без страданий она вернется к произведшему ее началу и сольется с общей массой. Другими словами, за неимением загробной жизни, которую первобытные верования представляли себе довольно ясно и утешительно, философия не нашла ничего другого, как идею смирения перед неизбежными законами природы и ограничилась обещанием туманного возврата к какому-то общему и бесконечному началу. Идеи стоиков, особенно в форме, приданной им Сенекой, находят горячего и красноречивого сторонника в Марке Аврелии, размышления которого так известны и ценимы всеми. Он часто касается в них задачи смерти, так же, как и положения, которое человек должен принять относительно нее. Вот почему его размышления имеют для нас особенный интерес. «Смерть, — говорит Марк Аврелий, — так же, как и рождение, — тайна природы. Это одни и те же элементы, с одной стороны соединяющиеся, с другой — разлагающиеся в одни и те же начала. В смерти нет ничего отталкивающего для разумного существа и для плана нашего строения. Эти мысли о смерти проникнуты неуверенностью. Будь это рассеяние или разложение на атомы, или уничтожение, это или потухание, или перемещение. Александр Македонский и его погонщик Мулов после смерти свелись к одному и тому же. или они вернулись к одному и тому же общему мировому началу, или же оба они рассеялись в атомы. Несмотря на свой резко выраженный деизм, Марк Аврелий очень нерешителен в вопросе о бессмертии души. «Если души не уничтожаются, — спрашивает он себя, — как с бесконечных веков вмещает их воздух? Помни, — говорит он в другом месте своих размышлений, — твое существо, этот слабый состав, должно когда-нибудь распасться. Это слабое жизненное начало должно погаснуть или перейти в другую область и получить свое назначение в другом месте. Легко понять, что при такой неуверенности становится невозможным утешаться перспективой будущей жизни. Поэтому надо найти нечто другое взамен этого верования, так долго удовлетворявшего бедное человечество. Марк Аврелий старается бороться со страхом смерти следующим размышлением. Бояться смерти значит бояться или вовсе перестать чувствовать, или чувствовать иначе. Но если ты лишен чувствования, то не будешь ощущать ничего дурного. Если же ты будешь чувствовать иначе, то будешь другим существом и не перестанешь жить. Но чувствуя, вероятно, что такая аргументация слишком недоказательна, Марк Аврелий старается связать задачу смерти с общими началами человеческого поведения. Как уже было упомянуто в первой главе, Марк Аврелий, подобно многим философам древности, высказывал мысль, что человек должен жить сообразно законам человеческой природы. Он развивает это положение во многих местах своих размышлений. Смоковница делает то, что должна делать смоковница. Собака, что присуще собаке. Пчела, присущая пчеле. И человек, присущая человеку. Еще определеннее высказывает он эту мысль в следующих выражениях. Надо жить сообразно своей природе. Никто не мешает тебе жить согласно закону природы, с тобой не случится ничего противного общему мировому закону. Пока рука выполняет деятельность руки, а нога – деятельность ноги, это не есть противоестественный труд для них. То же самое для человека. Деятельность его не противоестественна, пока он выполняет только человеческую деятельность. А если она не противоестественна, то также и не вредна ему. Проникнутый этим принципом, Марк Аврелий применяет его к смерти. Так как она – естественное явление, то ее надо принимать безропотно. Природа создала связь, и она же порвала ее. Она порвала ее? Так простимся, как прощаемся, когда оставляем друзей, но не раздирая своего сердца, не дожидаясь, чтобы нас увлекли силой. Это также одна из вещей, сообразных с природою. По Марку Аврелию философия состоит в том, чтобы ждать смерти со спокойствием и видеть в ней одно разложение элементов, из которых состоит каждое существо. Если сами элементы не ощущают никакого зла от своего вечного превращения одного в другого, зачем же с грустью смотреть на всеобщее изменение и разложение? Это сообразно природе. Ничто же не дурно, что сообразно с природой. Так как смерть – явление, согласное с природой, то остается только преклониться перед нею. «Не презирай смерти», – говорит Марк Аврелий, «но принимай ее со смирением, как одно из явлений, свойственных природе». Что такое переход от детства к молодости, и старость, и рост, и зрелость человека? Что такое рост зубов, бороды и седых волос? Что такое зачатие, беременность, рождение и всякая другая деятельность природы, проявляющаяся в различные периоды жизни? Сила, которая обусловит наше разложение, ничем не отличается от всего этого. Поэтому свойство мудрого заключается в том, чтобы не обнаруживать относительно смерти ни страха, ни отвращения, ни презрения, но ждать ее как одну из функций природы. Итак, от этой философии остается в конце концов одно – смирение. Со смертью надо примиряться не только, когда она приходит в конце продолжительной жизни, но и тогда, когда она настигает нас в какой бы то ни было момент существования. «Тот, кто умирает, достигнув последних пределов жизни, — говорит Марк Аврелий, — не имеет преимущества перед преждевременно умирающим. Безразлично, наблюдать ли окружающее в течение 100 лет или 3. В своем сочинении о Марке Аврелии Ренан сравнивает его философию смирения с нирваной буддистов. Подобно Иисусу, Сакьямуни, Сократу, Франциску Ассизскому и 3 или 4 другим мудрецам, Марк Аврелий одержал полную победу над смертью. Он мог с улыбкой смотреть на нее, потому что для него она утратила значение. Но подобно тому, как идеи Будды превратились в религию, обещавшую бессмертие души, и подобно тому, как нирвана уступила место западному раю со всеми его наслаждениями, так и смиренный скептицизм античной философии должен был стушеваться перед христианством с его обещаниями будущей жизни и бессмертия. Поэтому философия в течение веков тонула в волнах религиозных чувств и идей, и пришлось возобновлять Сизифову работу для освобождения человеческого разума. Здесь нет надобности следить за этапами этого возрождения, тем более что они очень незначительны. В течение долгого времени философские системы изощрялись оправдать религиозные догматы отвлеченными аргументами, не прибегая к божественному откровению. При этом боги заменялись субстанцией или субстанциями, а для решения тревожного и вечного вопроса смерти старались доказать бессмертие души. Философы начала этого периода в истории человеческой мысли принимают главные религиозные догматы как неоспоримое начало. Платон думает, что бессмертие души есть сама собой разумеющаяся истина, не требующая доказательств. Он возражает против понятия о воскресении тела, но допускает переселение души. Спиноза, хотя и не верил более в бессмертие души в обыкновенном смысле слова, но принимал аристотелевскую идею, по которой человеческий разум не может быть вполне уничтожен вместе с плотью. От него остается нечто вечное. Спиноза, Этика, часть 5, положение 23. По его мнению, смерть – не что иное, как род вечной жизни в общении с абсолютным началом, возврат к единому и бессмертному веществу. Философы напрягают все силы, изучая основы человеческого знания для того, чтобы найти начало, способное доказать действительность главных религиозных догматов. Несмотря на свой скептицизм, Кант старается доказать достоверность человеческого сознания и на нем обосновать уверенность в будущей жизни и в существовании Бога. Фихте преследует ту же цель, но он принужден признать, что бессмертие нельзя объяснить естественными условиями, и что оно сверхъестественно. Если мы не в состоянии понять возможность вечной жизни, это не мешает ей быть возможной, потому что она находится сверх всего естественного. Гегель приходит к пантеистическому воззрению и думает, что душа поглощается абсолютным существом. Эти идеалистические системы, доведенные до крайности, привели к значительной реакции и вызвали отрицание положений, основанных на одних простых умозаключениях. Их заменил догматический материализм, в свою очередь уступивший место скептическому позитивизму или, скорее, роду агностицизма. При этих условиях, ввиду невозможности поддержать идеи бессмертия души или будущей жизни в какой бы то ни было форме, философия смерти свелась к стоическому понятию о целесообразности и гармонии ее с законами природы и о необходимости принимать ее вполне безропотно. Вследствие этого последним словом человеческой мудрости стало всецелое и полное смирение. Легко понять, что некоторые независимые и смелые умы не могли преклониться перед таким результатом и пытались найти другое решение великой задачи, занимающей человечество. Отсюда вытекает пессимизм. Философское учение, имевшее столько сторонников в прошлом веке, и царящая еще над многими современными умами. Как вера в бессмертие души и идея смирения перед всеми бедами, угрожающими человечеству, так точно и пессимистическое мировоззрение имеет экзотическое происхождение. По всей вероятности, колыбелью его служит Индия. Уже брахманизм отличается пессимистическим взглядом на жизнь человеческую. Но та мысль, что все дурно в этом мире, была главным образом развита учением Будды. Жизнь всегда страдание. Такова неисчерпаемая тема, которую неустанно преподносят нам буддистские сочинения то в виде философских рассуждений, то в поэтической форме изречений. В Европе пессимистическое мировоззрение было введено лирическими поэтами, благодаря их столь развитой чувствительности. В самом начале XIX века у Байрона звучит эта грустная нота. Он очень определенно формулирует свою оценку жизни, как это показывают следующие строки. «Сочтите часы счастья, пережитые вами. Сочтите дни, проведенные без страданий, и знайте, кто бы вы ни были, что еще лучше не быть». Мысль эта еще определеннее в некоторых других стихах. Так, например, в следующих. «Жизнь наша ложна по своей сущности. Она не находится в гармонии с миром, закон жестокий, она неизгладимо запятнана грехом. Безгранично этот упас, это древо, от которого все блекнет. Земля, его корни, лист и ветви его, небеса, росою проливающие на человека болезнь, смерть, рабство, все видимое зло и, что хуже, невидимое, которое в душе неизлечимой, которое терзает сердце, страдания его возобновляя вечно». В главе 6 мы видели, что страх смерти преследовал Байрона. Поэтому он хорошо понимал инстинктивный характер этого чувства. Но он, как и другие поэты-пессимисты, Леопарди, не облег своего мировоззрения в форму цельной системы. Пробел этот был пополнен философами. В первой половине XIX века Шопенгауэр сделал попытку представить пессимистические идеи, заимствованные у индийских религий и у поэтов, в виде рационального философского построения. Он развивает мировоззрение, по которому жизнь рассматривается как нечто, чему лучше было бы вовсе не быть, как род заблуждения, от которого мы должны избавиться путем сознания его. По мнению Шопенгауэра, существование наше – ошибка и результат преступного желания. Если представить себе, насколько это возможно, множество бедствий, страданий и всякого рода мук, освещаемых солнцем на своем пути, то станет понятным, что лучше бы ему производить на Земле так же мало жизненных явлений, как на Луне, и что лучше было бы, если бы поверхность первой, как и Луны, оставалась в кристаллизованном состоянии. На нашу жизнь можно смотреть как на эпизод, напрасно смущающий спокойное блаженство небытия и имеющий характер громадного обмана. Эта грустная картина бытия – результат космического процесса, создавшего столько бедствий и приведшего к роду человеческому для того, чтобы он мог достаточно почувствовать и оценить все зло этого мира. Низшие существа счастливее человека, потому что их ощущения менее развиты, и они не сознают всей дурной стороны своего бытия. Человек оценивает удовольствие только как нечто отрицательное, в то время как страдание дает себя чувствовать вполне положительным образом. Свойственное человеку размышление делает страдание еще невыносимее для него. Благодаря всему этому, ощущение страдания возрастает у человека быстрее, чем ощущение удовольствия, и увеличивается еще совершенно особенным образом благодаря реальному представлению смерти. Животное боится смерти только инстинктивно, не создавая себе о ней настоящего представления, не видя ее перед глазами, как человек, постоянно имеющий ее в виду. Шопенгауэр убежден, что счастье не может составлять цели человеческой жизни. «Существует одно только пагубное заблуждение», — говорит он в своем главном сочинении. «Это предположение, что мы здесь для счастья. Пока мы остаемся в этом заблуждении, увеличенном еще оптимистическими учениями, мир является нам полным противоречий. было бы справедливее видеть цель нашей жизни в страданиях наших, а не в счастье. Все существование человека указывает, что страдание – его настоящий удел. Жизнь глубоко погружена в страдание и не может избавиться от него. Появление наше на свет сопровождается плачем. Течение жизни в сущности всегда трагично, и еще более ее исход. Невозможно отрицать во всем этом печати предопределения. На смерть надо смотреть как на главную цель жизни. В момент ее прихода разрешается все, что подготовлялось в течение жизни. Предвидение и ожидание смерти, как требующие содействия разума, возможны только для человека, но не для животных. На одной только человеческой ступени способна воля отречься и отвернуться от жизни. Где же средства для разрешения всех этих противоречий и для объяснения космического процесса, приводящего с одной стороны к смерти, а с другой – развивающего ум до предвидения и страха этого неизбежного конца? Есть ли это бессмертие души, то есть решение, поддерживаемое не только почти всеми религиями, но также и многими философскими системами? Шопенгауэр рассматривает на многих страницах этот вопрос. Он не сторонник ни воскресения тела, ни бессмертия сознательной души. Подобно тому, как человек не имеет никакого воспоминания о существовании своем до рождения, точно так же и после смерти у него не может остаться никакого воспоминания о его настоящей жизни. Тот, кто смотрит на рождение человека как на настоящее начало его бытия, принужден смотреть на смерть как на конечный его предел, потому что оба явления равнозначащи. Следовательно, никто не может считать себя бессмертным иначе, как если он считает себя неродившимся. По своей сущности и значению, смерть то же, что и рождение. Это та же прямая линия, проведенная в двух направлениях. Если рождение действительно происходит из небытия, то и смерть должна быть настоящим уничтожением. Итак, личного бессмертия не существует. Впрочем, по мнению Шопенгауэра, требовать этого бессмертия значило бы увековечивать заблуждение, потому что в сущности каждая индивидуальность представляет не что иное, как частную ошибку, ложный шаг, нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, и даже такое, освободиться от чего, было бы истинной целью жизни. Но если человек как личность смертен, тем не менее смерть не может взять более того, что было дано рождением, то есть начало, благодаря которому последнее стало возможным. Сознание погибает со смертью, но причина, произведшая это сознание, остается. Потухает жизнь, но не жизненный принцип, обнаруживающийся в ней. Что же это за вечный принцип? Это идея вида или рода. Люди и собаки, как индивидуумы, вскоре погибают, но род людской или собачий, понятие о человеке или о собаке, остаются навсегда. Здесь Шопенгауэр возвращается к возражениям Спинозы, также отрицавшего бессмертие начала. По мнению Шопенгауэра, это вечное начало есть воля в ее наиболее общем и метафизическом смысле. Наоборот, смертная душа – это разум, продукт мозговой деятельности. Вечное жизненное начало есть нечто совершенно неопределимое, потому что мы не можем перейти пределов сознания. Вот почему вопрос, в чем суть этого начала, не может быть решен. Сам Шопенгауэр признает, что такое решение задачи не может успокоить тех, которые желают иметь уверенность в бессмертии души. Но, продолжает он, все же это есть нечто, так что кто боится абсолютного уничтожения, не должен пренебрегать полной достоверностью вечного существования наиболее сокровенного принципа его жизни. С другой стороны, не следует терять из виду, что природа заботится только о сохранении вида. Личность для нее безразлична. Мы же составляем частицу природы и, следовательно, должны бы разделять ее стремления. Если бы мы хотели стать на более глубокую точку зрения, то должны были бы согласоваться с природой и смотреть на смерть и на жизнь как на вещи вполне безразличные. Шопенгауэр сам чувствует недостаточность своих воззрений и доводов. Достигнув вершины своего учения, он признает, что оно имеет отрицательный характер и приводит к отрицанию. Оно может говорить только о том, что отрицает и что должно быть отброшенным. Но оно вынуждено признавать ничтожным все, что получается сверх этого. Оно может прибавить в утешение, что здесь идет дело об относительном, а не об абсолютном небытии. Конечную целью остается отрицание воли жить, так как бедствия и страдания — это настоящее назначение человеческой жизни — приводят нас к смирению. Так как существование наше есть лишь ряд несчастий, и так как по Шопенгауэру настоящая философия и приходит к этому выводу, то очевидно, что конец индивидуального существования, то есть смерть, может быть только приятным. В общем, смерть добродетельного человека обыкновенно спокойна и тиха. Но умирать свободно, с удовольствием и радостью, есть привилегия человека, смирившегося и отказавшегося от воли жить, потому что он хочет умереть действительно, а не только по виду, не испытывая потребности в переживании своей личности и не требуя его. Он охотно покидает известное нам существование. То, что заменяет его, с нашей точки зрения, есть ничто, потому что наша жизнь сравнительно с его жизнью есть тоже ничто. Буддистская вера называет результат, к которому приходит человек, решившийся отвергнуть волю жить, нирваною, то есть небытием. На основании всей совокупности этого пессимистического учения Шопенгауэра можно было бы думать, что лучшим средством решить великую задачу жизни и смерти было бы отречься от воли жить, покончив с жизнью самоубийством. Но не таково мнение философа. Он, конечно, не присоединяется к тем, которые считают самоубийство преступлением. Он думает только, что не в нем настоящее решение вопроса. Самоубийца отрицает личность, но не вид. Самоубийство есть свободное уничтожение отдельного явления, но это нисколько не касается существа дела. Будучи убежден, что самоубийство не есть настоящее решение вопроса, Шопенгауэр очень дорожил жизнью. Не веря более в бессмертие души, он довольствовался идеей вечности, некоторого общего, но несознательного принципа жизни, и думал, что смирение и стремление к небытию, к нирване, по его объяснению учения Будды, действительно могут утешить во всех бедах человеческого существования. Долгое время идеи Шопенгауэра не встречали отклика в общем мнении мыслителей. Но позднее они распространились все более и более, и философский пессимизм вошел в моду. Те, которые не принимали метафизических посылок философии Шопенгауэра, считали, однако, очень справедливыми его критику состояния человечества и его мнение о невозможности счастья. Как раз через полвека после появления главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и воображение» другой немецкий философ Эдуард Гартман попытался сделать новый шаг в том же направлении. Не принимая всей метафизики Шопенгауэра, он разделяет его мнение о невозможности считать счастье настоящую целью существования. В доказательство этого положения он рассматривает три стадии иллюзий, через которые прошло человечество. На первой думали, что счастье может быть достигнуто в настоящей жизни. Но все считавшееся источником счастья – молодость, здоровье, утоление голода, супружеская и семейная любовь, жажда славы и так далее приводило к полному разочарованию. Особенно строго критикует Гартман любовь в тесном смысле слова. Он не сомневается в том, что любовь доставляет заинтересованным лицам гораздо более страданий, чем удовольствие. Поэтому несомненно, что рассудок должен бы советовать полное воздержание от любви и как средство для достижения этой цели уничтожение полового влечения, то есть кастрацию, если последнее действительно устраняет половое влечение. По мнению Гартмана, с точки зрения личного счастья, это единственный возможный результат. Поэтому, только жертвуя этим счастьем, человек может решиться любить с целью сделать возможной эволюцию космического процесса. Когда человечество убедилось в невозможности достичь счастья в этом мире, оно вообразило, что цель эта может быть достигнута после смерти, в загробной жизни. Но это было только второй стадией иллюзии, основанной на вере в будущую вечную жизнь. Несомненно, что индивидуальность органического тела, точно так же, как и сознание, одна видимость, исчезающая после смерти. И нетрудно, следовательно, признать, заключает Гартман, что надежда личного бессмертия души также не что иное, как иллюзия. Этим самым подрывается главная основа обещания религий, так как человек дорожит одним своим драгоценным «я» и нисколько не интересуется будущим благом, если не он сам его ощущает и им пользуется. Разочаровавшись в возможности достичь счастья в настоящей и в будущей жизни, человечество бросилось в объятия третьей иллюзии. Все же убежденное, что цель его есть истинное счастье, оно предположило, будто достигнет его лишь в будущие времена космического процесса. Гипотеза эта основана на вере в прогрессивное мировое развитие. Но и это заблуждение. Сколько бы человечество ни шло вперед, говорит Гартман, никогда не удастся ему не только устранить, но даже уменьшить главные беды его гнетущие – болезнь, старость, зависимость от воли и власти других, нищенство и недовольство. Сколько бы лекарств ни нашли против болезней, число последних, особенно столь мучительных хронических болезней, все же будет возрастать быстрее, чем успех медицины. Всегда веселая молодость будет составлять лишь частицу у человечества, в то время как остальная часть его будет охвачена угрюмою старостью. Гартман делает следующее возражение против идеи, будто счастье должно быть достигнуто по мере прогрессирования человечества. Из всех народов самые довольные, наиболее грубые и первобытные, у культурных же наименее образованные. Прочно установлено, что с прогрессом народного образования увеличивается и его недовольство. С теоретической точки зрения, научные успехи только мало или даже вовсе не способствуют счастью. С практической, они служат на пользу политики, социальной жизни, нравственности и техники. Фабрики, пароходы, железные дороги и телеграфы еще не дали ничего положительного для счастья людского. Гартман несколько раз возвращается к тому выводу, что первобытные народы счастливее цивилизованных, что бедные, нищие и грубые классы счастливее богатых, благородных и образованных, что глупцы счастливее умных и что вообще существо тем счастливее, чем его нервная система нечувствительнее, так как при этих условиях избыток страдания над удовольствием менее велик, а сохранение иллюзий значительнее. С прогрессивным же развитием человечества получается не только нарастание богатств и потребностей, но и увеличение чувствительности нервной системы и умственной культуры. Вследствие этого также обнаруживается излишек воспринятого страдания в сравнении с удовольствием и разрушение иллюзии, то есть сознание жизненных бед, суетности большинства удовольствий и чувства страдания. Опыт показывает, что само страдание растет вместе с сознанием его. Итак, это столь часто провозглашенное увеличение общего блага, связанное с мировым прогрессом, основывается на совершенно поверхностном представлении. Придя к такому пессимистическому заключению, то есть к невозможности достижения счастья человечеством, Гартман спрашивает себя, каково же настоящее назначение человека? Гартман не был бы философом, если бы не признавал, что мир создан по общему плану и что он следует правильному процессу развития и идет к определенной цели. «Мы видели, — говорит он, — что в существующем мире все организовано наимудрейшим и вообще наилучшим образом, и что его надо считать наилучшим из всевозможных миров. Несмотря на это, положение вещей несравненно бедственнее и хуже, чем если бы его не было. убедившись в обманчивости всех своих надежд, человечество окончательно отказывается от какого бы то ни было положительного счастья и жаждет одного полного отсутствия страданий, небытия, нирваны. Но здесь уже идет дело не о стремлении, обнаруженном каким бы то ни было отдельным индивидуумом, но обо всем человечестве, жаждущем уничтожения небытия. Этот исход третьей и последней стадии иллюзии – единственный, который можно себе представить. Какими же средствами можно было бы достигнуть такого результата? Гартман не считает самоубийство лучшим средством против человеческих бедствий. В этом отношении он сходится с Шопенгауэром и думает, что такой конец ничего не изменил бы в общем ходе космического процесса. Задача не может быть также разрешена отречением от удовольствий, аскетизмом. Даже воздержание от воспроизведения себе подобных не привело бы ни к чему. К чему бы послужило, говорит Гартман, исчезновение человечества путем полового воздержания? Этот несчастный мир продолжал бы существовать, и бессознательное не замедлило бы воспользоваться первым случаем для создания нового человека или аналогичного ему типа. Итак, не исчезновение человечества составляет цель его, а полное предоставление индивидуальности космическому процессу, дабы последний мог достичь своей цели – всеобщего мирового освобождения. При этих условиях жизненный инстинкт входит в свои права, так что временно приходится допустить единственной истиной утверждение воли жить одним только полным примирением с жизнью и ее страданиями, а не трусливым отречением и уклонением от них, можно сколько-нибудь содействовать космическому процессу. Предлагаемое Гартманом решение задачи человеческого существования вполне входит в разряд систем, проповедующих смирение. Не будучи в состоянии объяснить нам, в чем именно заключается космический процесс, которому человечество должно изо всех сил способствовать, Гартман советует людям продолжать жить и размножаться, несмотря на убеждение в том, что счастье никогда не будет достигнуто, и требует настоящего отречения и полного смирения. Его решение кажется более определенным и дающим более ясную программу для человеческого поведения, чем предлагаемое Шопенгауэром стремление к покою нирваны. Но стоит ближе присмотреться, чтобы увидеть, что определенность эта только кажущаяся. Легко понять, что при этих условиях критическая или отрицательная часть учений пессимистов привлекла многих сторонников. Наоборот, только немногие приняли идеи пессимистов в смысле разрешения жизненных затруднений и противоречий. Немецкий философ Майнлендер, вполне разделяющий идеи Шопенгауэра относительно страданий человеческого существования, возражает против его мнения о смирении и нирване как решение общей жизненной задачи. Майнлендер также охотно принимает установление Гартманом «три периода иллюзий человечества», но он резко восстает против принятия воли жить с целью содействовать космическому процессу. «Как, — говорит он, — вы советуете предоставить себя общему мировому ходу и в то же время проповедуете: избери себе какую-нибудь карьеру, изучи какое-нибудь ремесло, зарабатывай деньги, богатство, славу, могущество, почести и так далее, женись, рождай детей». Другими словами, вы собственноручно разрушаете единственную ценную сторону вашего труда – анализ иллюзий. Вы внезапно советуете тому, кто проник в смысл всех иллюзий, подчиняться им. Точно иллюзия, с которой сорвано покрывало, все еще иллюзия и может оказывать какое-нибудь воздействие. Вся задача совсем иначе представляется Майнлендеру. Убежденный, как и предшественники его, в суетности счастья, он совершенно своеобразно рисует себе космический процесс. Он думает, что непреодолимое божество существовало до мира. Прежде чем исчезнуть, оно дало начало Вселенной. Последнее стало средством для достижения полного небытия. «Мир, — говорит Майнлендер, — есть средство для цели небытия и даже единственное возможное средство для этой цели. Бог нашел, что ему возможно только через развитие реального мира перейти от бытия к небытию. Во всяком случае, Майнлендер считает совершенно достоверным, что Вселенная движется в направлении небытия. Движение это характеризуется ослаблением суммы сил. Вследствие такого ослабления своей силы, каждый индивидуум в своем развитии дойдет до такой ступени, когда его желание небытия сделается осуществимым. Жизнь на нашей планете следует считать ступенью по направлению к смерти. Для того, чтобы хорошо оценить все счастье смерти, необходимо достаточно изведать жизнь, и вот почему у всех животных так развито чувство самосохранения. Человек сначала проходит через ступень развития, на которой он похож на всякое другое животное. Как у такового воля жить, у него стоит впереди воля умереть. Жить ему хочется дьявольски, и в такой же степени ненавидит он смерть. Сначала, с одной стороны, преувеличивается страх смерти, а с другой – любовь к жизни. Страх смерти усиливается. Животное не знает смерти и боится ее только инстинктивно, замечая какую-нибудь опасность. Наоборот, человек хорошо знаком со смертью и понимает ее значение. Он отдает себе отчет в своей прошлой жизни и старается узнать, что предстоит ему в будущем. Таким образом, он замечает гораздо больше, даже без сравнения опасностей, чем животное. В продолжение этого периода человек всячески избегает смерти и старается сделать свою жизнь как можно более счастливой и утонченной. Но не это есть последняя фаза его развития. Мыслитель вскоре приходит к тому убеждению, что жажда жизни не составляет настоящей цели Вселенной. Она служит только средством для познания глубокой и конечной цели существования, которая заключается в прекращении жизни. Философ вскоре замечает, что настоящее счастье невозможно и что одна смерть желательна. Подводя итог всему этому космическому процессу, мы приходим к следующему заключению. Все на свете представляет собою волю умереть. Она только более или менее замаскирована, когда в органическом мире является в виде воли жить. В конце концов, однако, воля умереть все более и более обрисовывается, так что философ во всей Вселенной видит одно глубочайшее желание полного уничтожения, и ему чудится, будто он ясно слышит призыв, проникающий во все сферы небесные. «Освобождение! Освобождение!» «Смерть нашей жизни!» И утешительный ответ. «Все вы найдете уничтожение и освобождение». Чтобы нагляднее показать ход этой эволюции, Майнлендер рисует душевное состояние того, кто приходит к воле умереть и кончает жизнь самоубийством. Сначала он бросает тревожный взгляд на смерть и с ужасом отворачивается от нее. Затем он с трепетом вращается вокруг нее отдельными кругами. Но каждый день круги эти становятся уже, и в конце концов он усталыми объятиями обнимает смерть и смотрит ей прямо в глаза. Тогда обретает он покой, тихий покой. Нелепо верить, будто после смерти ждет нас что бы то ни было, кроме полного уничтожения. Обыкновенный человек боится этой перспективы. Но главное в том, чтобы человек овладел Вселенной при помощи науки, и мудрец прямо и радостно смотрит в глаза полному уничтожению. «Исходя из воли жить Шопенгауэра, — говорит Майнлендер, — я пришел к воле умереть как к конечному заключению. Становясь на плечи Шопенгауэра, я поднялся до точки зрения, никем не достигнутой раньше меня. В настоящее время я один». Но за мной все человечество, жаждущее освобождения и цепляющееся за меня. Я вижу перед собою светлую и лучезарную зарю будущих времен. Я остановился на этом изложении не вследствие прочности доводов Майнлендера, но исключительно ввиду того, что этот философ-пессимист оказался гораздо последовательнее всех своих предшественников. В то время как Шопенгауэр и Гартман несмотря на глубокое убеждение в отсутствии счастья и в громадном преобладании страдания при всевозможных условиях существования, все же продолжали жить, Майнлендер, верный своей теории, покончил самоубийством, едва достигнув 35 лет. По всей вероятности, пример этот не единственный. Некоторые молодые люди, особенно недостаточно уравновешенные, под влиянием пессимистической философии избирают путь, столь трагически намеченный Майнлендером. Иные лишают себя жизни, другие воздерживаются от содействия в размножении человечества. Наконец, третьи, и эти наиболее многочисленны, сокращают существование неразумным образом жизни в том убеждении, что жизнь не стоит того, чтобы быть сохраненной. Талантливый современный писатель Метерлинк представляет собою отголосок царящего в современном поколении пессимистического взгляда на жизнь. «Очевидно, — говорит он, — что с известной точки зрения люди всегда будут, по-видимому, несчастными и всегда будут казаться, что они влекомы к неизбежной бездне, потому что они всегда будут обречены болезням, непостоянству вещества, старости и смерти. Да, жизнь человеческая, в общем, довольно грустная вещь, и легче, скажу даже почти приятнее, говорить о ее печалях и выставлять их на свет, чем выискивать и выхваливать ее утешительные стороны. Печали многочисленны, видимы, неопровержимы. Утешение же, или скорее рассуждение, позволяющее нам с известной легкостью выносить удел жизни, кажутся редкими, неясными, скудными. Хотя пессимистические идеи очень развились и распространились в течение XIX века, тем не менее не было недостатка и в голосах, восстававших против такого отрицательного мировоззрения. Приведем мнение немецкого поэта Роберта Гаммерлинга. Он укоряет философов-пессимистов в том, что они не имеют в виду оценки большинства человечества, желающего одного только – жить во что бы то ни стало и при каких бы то ни было условиях. Все доктринальные рассуждения бессильны против этого, так как, по Гаммерлингу, вопрос удовольствия и страдания – дело чувства, а не размышления. Между тем, общее чувство вне сомнения. Оно явно оптимистично. Подобное же положение отстаивал хорошо известный публицист Макс Нордау. По его мнению, все в живой природе доказывает, что основа ее вполне оптимистична. «По правде сказать, — говорит он, — оптимизм, безграничный и неискоренимый оптимизм, составляет основное воззрение человека, инстинктивное чувство, свойственное ему при всяких условиях. Другие живые существа только подтверждают эту истину. Природа, по мнению Нордау, всеми венчиками своих цветов и всеми голосами своих птиц трубит и провозглашает оптимизм. Ни одно животное не ощущает мировой скорби, и предок наш, современник пещерного медведя, конечно, не был удручен мыслью о предназначенности человечества. В этих соображениях не принято во внимание то, что пессимизм вовсе не должен одинаково ощущаться и оцениваться всеми живыми существами. Птицы и другие жизнерадостные, то есть оптимистические, животные не имеют никакого представления о неизбежной смерти. Наши пещерные предки также не подозревали ее. Если даже огромное большинство современного человечества оптимистично, то это, быть может, зависит от того, что оно погружено в одну из трех стадий иллюзий, о которых говорит Гартман. Только иногда, когда развитие достигает высшей своей ступени, человек, убедившись в суетности всех своих надежд, приходит к пессимистическому мировоззрению. Макс Нордау не хочет быть принятым за ученика мудрого Панглоса, утверждавшего, что мир наш лучший из миров. Однако его доводы указывают на чрезмерный оптимизм. Он думает, что страдание необходимо для поддержания существования. «Без страдания, — говорит он, — жизнь наша едва ли могла продлиться более мгновения, потому что мы не умели бы отличить вредных влияний и остерегаться их. Нечувствительность к боли — такой дурной признак, что больные испытывают большую радость, когда вновь начинают чувствовать уколы иглы. Это верно. Тем не менее, болевая функция, конечно, дурно организована у животных и у человека. Часто незначительные причины и ничтожные болезни, как, например, некоторые невралгии, вызывают нестерпимую боль. Такое физиологическое явление, как роды, большей частью сопровождается в высшей степени сильными болями, совершенно бесполезными в смысле показателей опасности. С другой стороны, иные в высшей степени серьезные болезни, как рак и воспаление почек, в продолжении долгого времени развиваются, не вызывая ни малейшего ощущения боли. Вследствие этого внимание больного привлекается только тогда, когда уже пропущено время для всякого лечения. Тоже можно сказать относительно сифилитических поражений, могущих грозить здоровью и жизни. Поражения эти не сопровождаются болезненными ощущениями, чем отличаются от простого шанкра, болезни сравнительно очень безобидной, однако вызывающей сильные боли. Для выполнения той роли, которую приписывает ей Нардау, боль должна была бы обнаружиться во всех случаях опасности, не достигая, однако, степеней, столь часто нестерпимых. Но из страданий, ощущаемых людьми, прошедшими все три стадии иллюзий, самые злейшие не те, которые вызываются физическими болями. Как было уже несколько раз упомянуто, наибольшее страдание доставляет противоречие между жизненным инстинктом и неизбежностью полного уничтожения. Сам Макс Нардау соглашается с тем, что мысль о прекращении нашего сознания, об уничтожении нашего «я» ужасна. И тем не менее, он думает, что мы так счастливо организованы, что с легким сердцем примиряемся с тем, что действительно вполне неизбежно, и не терзаемся этим. Но утверждение это не согласуется с хорошо установленными фактами, изложенными нами в шестой главе. Наоборот, за немногими исключениями, человек неохотно мирится с перспективой смерти. Так бывает часто даже в тех случаях, когда он погружен еще в какую-нибудь степень иллюзии. Всего чаще человек, желающий жить, не только испытывает чувство отвращения к смерти, но она представляется ему чем-то совершенно противным нормальному ходу явлений. Недостаточно сказать, что все люди, испытывающие это чувство, психопаты, или, что нелепо предполагать, будто человеческое счастье играет известную роль в мировом процессе. Наоборот, совершенно естественно, чтобы человек стремился к своему счастью и чтобы он старался разобрать механизм явлений, происходящих в нем и вокруг него, с точки зрения этого идеала. Вот почему несправедливо говорить, что нельзя серьезно относиться к пессимистической философии. Она впервые представила настоящий обвинительный акт против человеческой природы. И если считать физическую боль очень полезной в качестве показателя опасности, то следует постольку же смотреть на пессимистическое мировоззрение как на шаг вперед в человеческом развитии. Без него слишком легко было бы впасть в рот самодовольного фатализма и пребывать в квиетизме, подобном тому, который проповедуется некоторыми религиями. Но, с другой стороны, легко понять, что мыслящее человечество не признает пессимизма последним словом человеческой мудрости, и что философы разных направлений изощряются отыскать какое-нибудь возможное решение задачи жизни и смерти. Все философские системы без труда покинули веру в будущую жизнь и в личное бессмертие. Но они восприняли пантеистическую идею и допустили некое общее начало, которое должно поглотить индивидуальное сознание. Мнения относительно свойств этого начала разделились. Одни называют его идеей, другие — волей, силою или вечной силой, Герберт Спенсер. Названия не имеют здесь большого значения, так как это начало представляется совершенно туманным, и в сущности о нем нет сколько-нибудь определенного понятия. Потому эта часть философских учений носит скорее лирический характер и сливается с поэзией в более тесном смысле. Немецкие поэты очень способствовали популяризации пантеистических идей. Не говоря уже о Гёте, часто высказывавшим суждения, по существу согласные со спинозизмом. Шиллер выражает свое мнение о цели жизни в следующих знаменитых, так часто приводимых стихах. «Ты дрожишь пред смертью, ты желаешь бессмертия, живи в целом. Когда тебя давно не будет, оно останется». Рюкерт повторяет ту же мысль также в очень известных стихах. «Небытие пугает тебя, пока ты остаешься один. О, почувствуй свою связь с неразрушимым целым». Можно было бы наполнить целый том описанием попыток мыслителей всех стран, старавшихся одеть эти лирические мысли в более философскую и менее туманную оболочку. Ограничимся указанием нескольких позднейших авторов. Идеи Ренана об этом предмете могут служить связующим звеном между поэзией и философией. Говоря о бессмертии, он полагает, что мы возродимся в том следе, который оставляет каждый из нас в недрах беспредельного. Мысли, развиваемые Гюйо, также носят очень поэтический характер. Как и многие другие, он не без протеста принимает перспективу неизбежности смерти. Ввиду такого конца он ощущает не только огорчение, но и возмущение, чувство известной несправедливости природы. Итак, заключает он, мы вправе восставать против убивающей природы, если она убивает то, что есть лучшего с нравственной стороны в нас самих и в ближнем. Гюйо, особенно во имя любви, протестует против смерти. Смерть других, уничтожение тех, кого любишь, вот чего не может допустить человек, творение по существу своему, мыслящее и любящее, говорит он. Эта крупная, столь трудно решаемая задача представляется ему следующим образом. Две великие силы влекут ум человеческий в противоположные стороны в вопросе о личном бессмертии. Наука во имя естественного развития склонна всюду жертвовать личностью. Любовь во имя высшего развития, нравственного и общественного, хотела бы целиком сохранить ее. Это одно из самых тревожных противопоставлений, являющихся уму философа. Гюйо надеется, что прогресс эволюции приведет как бы к слиянию индивидуальных сознаний в единое целое. «Если так, — говорит он, — то спрашивается, не настанет ли некогда день, когда проникшие друг в друга сознания сольются между собой и сообщат друг другу новое бытие?» Предполагая это, он переносится в ту проблематическую, хотя и не противоречащую разуму эпоху, когда сознания, достигшие все вместе высшей степени сложности и внутреннего единства, могли бы гораздо глубже проникать друг в друга, чем теперь, без того, что какое бы то ни было из них исчезало вследствие этого проникновения. По этой гипотезе задача заключалась бы в том, чтобы быть одновременно достаточно любящим и любимым, чтобы жить и переживать в другом. Следовало бы, чтобы как исчезающие, так и остающиеся так любили друг друга, чтобы тени, отбрасываемые ими в мировое сознание, сливались воедино. Мы чувствовали бы тогда еще в этой жизни, что входим в бессмертие привязанностей, и этим путем была бы найдена точка соприкосновения между смертью и бессмертием. Гораздо менее поэтично решение, недавно предложенное Фино. «Философия долголетия», Париж, 1900. По его мнению, смерть может огорчать нас, если рассматривать ее только как отталкивающее небытие. Наоборот, признание ее видоизменением жизни устранит наш страх и почти заставит нас любить ее. Но что же такое это видоизменение жизни, долженствующее привести к такому утешительному результату? Это бессмертие плоти, то есть жизнь существ, развивающихся насчет человеческого трупа. Труд работников смерти начинается с мух, которые нарождают червеобразных личинок, кишащих в разлагающемся теле. То самое тление, которое так пугало Льва Толстого при мысли о смерти, для Фино становится утешительным символом. Он описывает последовательные фауны трупа и заключает: жизнь продолжается таким образом в могиле, жизнь шумная, вечно возобновляющееся оживление. Здесь любят, размножаются, живут, исчезают. Могильный покой — не что иное, как обман, подобный тому, как и прах, в который тело наше будто бы должно обратиться. Я привел этот пример, чтобы показать, до каких пределов может довести потребность в каком-нибудь решении задачи смерти и жажда какого-нибудь луча надежды против неизбежности этого конца. Очевидно, что представление о трупной фауне никогда не станет философской системой смерти. Мыслители, несомненно, предпочтут ему неопределенность. И действительно, большинство современных философов иначе рассматривает эту задачу. Насколько могу судить, геттингенский ученый Мейер Бенфей в своих статьях «Современная религия» в высшей степени точно и в то же время просто резюмировал настоящее положение задачи. «Философия долголетия», Лейпциг, 1902. Он говорит, что невозможно допустить бессмертие души. Личность должна погибнуть целиком и неизбежно. Но точно так же, как ни один атом нашей плоти не может исчезнуть, так и ни единая сила души нашей не может пропасть. Чем жизнь наша была полнее, тем более явные следы оставляет наша деятельность. Это соединение индивидуальных поступков с общей жизнью человечества и составляет настоящее бессмертие, настоящую нирвану. Единственным возможным средством преодолеть боязнь смерти, ужас небытия, является приучение ума нашего к этим мыслям, воспитание его в этом направлении. Мейер Бенфей разделяет мнение пессимистов, по которому счастье никоим образом не может считаться конечной целью человечества. В этом случае весь эволюционный процесс был бы одним лишь ложным шагом. Было бы целесообразнее остановиться перед сотворением рода человеческого, потому что животные, не сознавая неизбежности смерти, конечно, счастливее человека. Но так как мы уже прошли путь от животного к человеку, вступили на культурную стезю, и все это не по своей воле или в силу какой-нибудь случайности, а по врожденной необходимости нашей природы, то становится ясным, что цель, к которой мы идем, иная. Нет сомнения в том, что цель — это царство чистой и совершенной культуры. Уже давно была высказана мысль, что целью человечества должен быть прогресс во всех своих проявлениях. Предложено было даже несколько формул для определения того, что такое настоящий прогресс, но до сих пор не удалось этого выполнить. Термин «культура» останется столь же неясным и общим до тех пор, пока не найдут чего-нибудь определенного, его выражающего и дающего ему конкретный смысл. Бегло рассмотрев все философские системы, так упорно изощрявшиеся разрешить задачу индивидуальной смерти, мы приходим к тому выводу, что они большей частью отрицают будущую жизнь и бессмертие души. Наоборот, большинство их допускают какой-нибудь общий принцип, неопределенное вечное начало, долженствующее поглотить в свое целое индивидуальность души. Чувствуя, что эти столь туманные мысли не способны утешить бедное человечество, страшащееся уничтожение и смерти, философы неустанно проповедуют, насколько возможно, полное смирение. И Гюйо, также замечая, что учение его о бессмертии любви далеко не может успокоить людей, ожидающих от философов каких-нибудь слов утешения, в конце концов признает, что так как нечего ожидать помощи перед неумолимым, ни сострадания к тому, что согласно с целым и с нашей собственной мыслью, то остается уместным одно смирение. Согласно общепринятому мнению, быть философом значит принимать вещи так, как они есть, не слишком восставая против действительности. И в самом деле, припев всех философских систем, постоянно один и тот же – преклониться перед неизбежным, то есть смириться перед перспективой уничтожения.